Я слонялся в окрестностях Флорида-Кис, иногда рыбачил и как-то наткнулся на весьма известного техасского бизнесмена и спортсмена, человека с довольно разветвленными политическими связями, который почему-то вбил себе в голову, что некогда я оказал ему услугу. Сам же я до нашей встречи едва ли подозревал о его существовании. Судя по всему, он располагал неплохими источниками информации в Вашингтоне, возможно, даже слишком хорошими, из которых узнал обо мне и о недавно проделанной мною работе, имевшей некоторую политическую окраску. Ну, правда, наряду со мной в операции участвовали многие другие агенты. Успешное ее окончание каким-то образом уберегло от неприятностей большого Билла Хазелтайна, после чего он загорелся желанием продемонстрировать свою признательность, для чего и выбрал меня. Мне предлагалось узнать, что такое настоящий океан, порыбачив недельку в местном частном клубе, где, по его словам, водились такие рыбы-мечи, что и в воду-то заходить страшно. «Уолкерс Кей», — произнес он «Ки», точно так же, как во Флориде, представляет собой крайнюю, совершенно необитаемую северную точку на Багамских островах. Последние же, в свою очередь, на случай, если вам это неизвестно, входят в состав иностранной державы или доминиона, именуемого Британской Вест-Индии, или БВИ, ближайшая часть которого расположена примерно в 40 милях к востоку от Майами. Я этого не знал и был весьма удивлен. До сих пор мне никогда не приходилось бывать в здешних местах, и я почему-то полагал, что Багамы находятся где-то к югу от Кубы, в Карибском бассейне, а может, еще дальше, на восток, в Атлантическом океане, неподалеку от Бермудских островов. В действительности же Уолкерс Кей, хоть и удаленный немного к северу, оказался всего в часе полета из аэропорта Форт Аудердейл вдоль побережья Флориды от Майами. Довольно тихоходный, неуклюжего вида гидроплан принадлежал человеку, гостеприимством которого мне предстояло воспользоваться. К некоторому моему разочарованию он не опустился прямо на воду, а сел на бетонную полосу, которая занимала большую часть маленького островка. Остальная часть земельного владения отводилась под нужды клуба, плавательный бассейн, коттеджи, вспомогательные строения и, наконец, акватория с своими службами. Чтобы лишний раз убедить нас в том, что мы приземлились на территории иностранного государства, нас приветствовал чернокожий багамский таможенник, однако мы еще на борту самолета успели заполнить несложную въездную декларацию, так что пилот сам уладил все формальности. С трудом верилось, что все это произошло только вчера утром. Проведя в море полтора дня, я вошел во вкус этой рыбачьей жизни и еще мгновение назад не думал ни о чем, кроме рыб. Теперь приходилось соображать, как быстро выбраться отсюда, не привлекая к себе внимания, найти относительно безопасный телефон и позвонить в Вашингтон. Переданное мне сообщение означало «немедленно свяжись с нами», что подразумевает повышенную срочность, но отнюдь не снижает требований к секретности. Существует также сообщение «просто свяжись с нами». В этом случае можно спокойно рассчитать свое время, убедиться наверняка, что ты не вызываешь интереса и за тобой не следят. И, наконец, сообщение «свяжись как можно быстрее» означает «бросай все и хватайся за ближайший телефон, не думая о последствиях». Я прошел поблагодарить капитана и спутника за прекрасно проведенный день, но мысли мои витали далеко. Оставалось надеяться, что они этого не заметили. Эти люди весьма снисходительно отнеслись к неумелому новичку. Сойдя на берег, я невольно ощутил некоторое сожаление, совершенно ничем не обоснованное. Не раз и не два меня бесцеремонно заставляли работать, забывая, что я тоже право имею на отдых. Сейчас дело обстояло совершенно иначе. Я бездельничал большую часть лета, так что жаловаться не приходилось. И все-таки я, с сожалением, вспоминал о рыбе, которая сорвалась у меня сегодня. Подожди, Мак, еще день-другой, я бы наверняка отыгрался.